Явление второе. Дульчин, Дергачев, потом Мордарий. Дергачев. Здравствуй, Вадим. Во-первых, не беспокойся, там все благополучно, я устроил. Ну, душа моя, поедем. Дульчин. Куда это? Дергачев. К Прибытковым. Дульчин. С этих-то пор? Дергачев. Разве рано? Ну, подождем. Важно ходит по комнате. Дульчин. Зачем же вихры-то у тебя? Да еще в разные стороны торчат. Дергачев. Ах, оставь. Я знаю, что я делаю. Хорошо тебе, ты красавец. Я тебе не льщу, ты заметь, я не льщу никогда. Ты красавец. Тебе прекрасно не нужно, а с моей фигурой и физиономией надо же что-нибудь. Дульчин. Сомневаюсь, чтобы такие вихры могли кому-нибудь служить украшением. Дергачев. Я прошу тебя, оставь. Пожалуйста, без сарказмов. Это уж мое дело. Дульчин. И фрак подгулял. Дергачев. Фрак. Ну что ж такое фрак? Где я возьму? Фрак еще ничего. Ты скажи там всем, что я оригинал. Ну и кончено, что я могу хорошо одеваться. Да не хочу. Мало ли какие оригиналы бывают. Дульчин. Если ты находишь оригинальным ходить в засаленном фраке... Дергачев. Ну оставь же, я тебя прошу. Дульчин, ложась на диван. Однако я не совсем хорошо себя чувствую. Дергачев. Что с тобой? Дульчин. Гадко спал сегодня. Дергачев. Отчего это? Дульчин. Все-таки, как хочешь, важный шаг, миллионное дело, да уж очень совестно перед Юлией. Дергачев. Ты в сентиментальном расположении. Дульчин. Как ни толкуй, как ни поворачивай дело. А ведь я поступил с ней жестоко. Да, сумел я устроить свою жизнь, что ни шаг, то подлость, нет, довольно. Сколько мучений, сколько вот таких ночей, а тоска, братец. Кончено. Давай руку. Дергачев. Зачем? Дульчин. Я Лука, человек слабый, распущенный. Вот мое несчастье. Мне непременно нужно торжественно поклясться перед кем-нибудь, дать честное слово. Оно меня будет удерживать. Дергачев, подавая руку. Ну, извольно. Дульчин. Вот тебе честное слово, благородное слово, что это последняя низость в моей жизни, и я сдержу свое слово. Пора быть честным человеком. Дергачев. Да уж это ни в каком случае не помешает. Дульчин. Да и гораздо покойнее для себя-то. Ты пойми. Дергачев. Еще бы. Дульчин. Ну что, Юлия, как она? Дергачев. Ничего. Задумалась. Может быть, плачет. Я ей сказал, что скоро она получит известие от тебя. Теперь тебе остается написать ей честное, откровенное письмо. Дульчин. Письмо написать недолго, но как избежать объяснений? А ведь это, я тебе скажу, такая неприятная история. Женские слезы для меня нож острый. Дергачев. Объяснение предоставь мне. На то и друзья, чтоб... Все неприятное сваливать на них. Ну, душенька, вставай, поедем. Дульчин. Рано еще. Кто ж ездит на вечер засветло? Дергачев. Если ты еще не скоро поедешь, так что ж моим лошадям стоять? Послушай, нет ли у тебя чего-нибудь мелочи кучеру дать на чай? Пусть он съездит, пока чаю напьется. Дульчин. Какому кучеру? «Откуда у тебя кучер?» Дергачев. «Ну, извозчик. Разве это не все равно? Я к тебе в карете приехал». Дульчин. «С какой стати?» «Друг мой, не вдавайся в роскошь. Она ведет к погибели». Дергачев. «Отчего же не позволить себе изредка? Все с тобой, все на чужой счет, точно приживалка. Ты сам по себе приедешь, а я сам по себе. Больше тону». Входит Мордарий. Мордарий. «Дама какая-то желает вас видеть». Дульчин, вставая с дивана. «Незнакомая? Не Юлия Павловна?» Мордарий. «Никак нет-с». Дульчин. «Проси суда». Дергачеву: «Убирайся». Мордарий уходит. Дергачев: «Куда же мне?» Дульчин: «Куда хочешь». Дергачев: «Мне бы только посмотреть, что это за дама такая». Дульчин: «Ступай в залу, взгляни, останься там и не смей сюда носу показывать». Дергачев уходит. Входит Ирина.